Душ, попала в точку. Зачем я тебе? Вот, это я и хочу обсудить. Но сперва, я достал из планшета конверт с деньгами, прими это в знак наших будущих дружеских отношений. Она взяла конверт с опаской, словно там была змея или скорпион. Заглянула внутрь и тут же протянула конверт назад. Забери сейчас, же. Но, почему, я тебе не шлюха, брать деньги. Я пожал плечами, ее упрямство стало мне надоедать. Шлюх обычно используют по назначению, а я с тебя ничего за них не прошу. Забери, я сказала, и не подумаю. Тогда она швырнула конверт на лавку, вскочила и пошла прочь. Я тоже встал и пошел в другую сторону. Конверт остался лежать. Долго идти мне не пришлось, сзади раздался дробный стук каблучков. Джуна догнала меня, ухватила за предплечье. Григорий, я не спеша повернулся, конверт был у нее в руке, как я и ожидал. Феликс. Что, Феликс? Опешила она. Не что, а кто? Зовут меня так. Несколько секунд девушка смотрела на меня, и напряженные черты лица ее разглаживались. Да, теперь верно. Феликс, почему ты бросил деньги? Вот чудачка, это ты бросила, засмеялся я. Я тебе их дал, они твои, делай с ними, что хочешь. Можешь покрыть недостачу, а можешь выкинуть в мусорку. Только, Христом Богом молю, избавь меня от своих концертов и истерик. Думал обидеться, а она засмеялась. Я не христианка, а зороастрийка, ну и черт с тобой. С этими словами, сунула конверт в сумочку, пригодятся. Вот теперь, тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, весело подхватила она, Майдадыру угодил. Теперь ты мне веришь, уточнил я, она кивнула. Так зачем, все-таки, я тебе понадобилась, деньги даешь, в номер зовешь. А как женщина, говоришь, не интересую. Меня интересуют твои экстрасенсорные способности, и я хочу их развивать, к твоей и своей пользе. Разве это возможно? Видишь ли, есть одно лекарство, оно усиливает психические возможности человека. Я сам им пользовался и, как видишь, результат налицо. А ведь в отличие от тебя, у меня и вовсе никаких способностей не было. Она задумчиво смотрела на меня. Вроде не врешь. Ладно, допустим. Но тебе-то какая с этого польза? Мне нужна твоя помощь, чтоб лечить людей, больших людей, и через это влиять на очень больших людей к нашей общей пользе. Видишь ли, будущее наше, как я его вижу, безрадостно, и его необходимо скорректировать. А сам не можешь? Могу, но это нерационально и не гарантированно. С твоей помощью будет намного проще добиться результата. Господи, усмехнулась девушка, кто-то мне б такое сказал еще вчера, в жизни бы не поверила, инопланетянин с лекарством зовет меня изменять будущее. Ну, не чушь ли? А теперь я верю в эту чушь. Ты просто чувствуешь, что это правда. Потому что ты очень хороший экстрасенс, а я сделаю из тебя гениального. По крайней мере, попытаюсь сделать. Откуда ты взялся на мою голову? Ты ведь не врач и даже не медик. Ты ведь в магию веришь? Вот, считай меня магом, что недалеко от истины. Ладно, заболтались мы, в номер пойдешь? Пойду, она тяжело вздохнула. Блин, да не вздыхай ты так тяжко, я ж тебя не в подвал инквизиции зову. Только, давай завтра, сегодня дела надо решить. Девушка похлопала по сумке, деньги в кассу вернуть, пока ревизия не застукала. Завтра, так завтра, согласился я, не горит. Ты куда? Сейчас, в метро. Только не провожай, пожалуйста. Не надо, чтоб нас вместе видели. Он ревнивый, как черт прибежит, тебя убивать. Меня так просто не убьешь. Уже поняла, а девчонку вчера ты подослал? Какую девчонку? Удивился я, впрочем, уже догадываясь, о ком идет речь. Ту, самую рыженькую, в красном платье, на вид, лет 7. Не отнекивайся, а то перестану тебе верить. Я и не отнекиваюсь. Только я не посылал, она сама инициативу проявила. А как ты догадалась? Вы с ней одинаковые инопланетяне. А как ее зовут? Кова. Не понял я, пораженный этой одинаковостью. Да, девочку же. А девочку? Ева. А она сказала, женя такая же вруша, как и ты. Кто она тебе? Младшая сестренка. Она, фея. Послушай, Евгения, давай не будем сейчас это обсуждать. Ева такая же девочка, как я, архиерей. Поверь, это все очень сложно. Да, ну, пожала плечами Джуна. Фея, да и фея, чего тут сложного? Мы расстались, договорившись, что завтра во второй половине дня она позвонит в Иверию и спросит Григория Орлова, нас соединят. Кто-то может спросить, а чего? Собственно, я разводил с ней политесы, отравленная иголка и инъектор в шею, сама за мной будет бегать, как собачонка, радостно повизгивая. А вот, нет, Кир объяснил, что с экстрасенсом такое не прокатит, разом потеряет все свои способности, только нежно, добровольно и с песней, так победим. А вас спрашивали, сообщил мне администратор, когда я забирал ключ от номера, интересно, кому я понадобился, он представился, почему я решил, что он, а не она, да, портье заглянул в свои записи, Шатаквиридзе, от Арчила Вахтанговича, сказал, перезвонит попозже, ясно, активизировался мой неизвестный благодетель, а в номере меня ждал сюрприз, это я понял, еще в коридоре, по запаху хорошего табака, зайдя в комнату, застал следующую картину, в мягком кресле, с сигаретой в одной руке и бокалом вина в другой, закинув ногу на ногу, вольготно расселась Тинатин. «Как ты сюда попала?» — поинтересовался я, без особого интереса, все равно не ответит. «Взяла и попала», — ожидаемо сказала она. «А ключ? Ключи для слабаков. Где ты шлялся?» «Что значит шлялся?» «Работал». «Понятно, работничек, какие планы?» «Встретился с Бжуной, я не успел ответить, как зазвонил телефон. Слушаю. С вами хочет связаться товарищ Квиридзе. Соединить?» Обернувшись к Тине, я приложил палец к губам. «Соединяйте, Григорий, дорогой», — закурлыкал в трубке кавказский акцент Шато, заскучал небось, Арчил Вахтангович сказал, «развлечь дорогого гостя нужно, собирайся, поедем вкусную еду кушать будем, солнечное вино пить будем, на красоту смотреть будем, выходи, дорогой, машина подана, я жду». Я глянул сперва на циферблат, шел четвертый час, потом, вопросительно на Тинатин, «а, поехали», — сказала девушка, поднимаясь с кресла, слух у нее был исключительным. Сегодня она была одета по-простому, но не менее сексуально, тертые джинсы в облипку и белая водолазка с красными сердечками. Вернее, сперва я так подумал, а приглядевшись понял, половинки сердечек — это скрещенные серпы. Кто-то бы сказал про аграрную тему, но мне почему-то так не показалось. За рулем черной «Волги» сегодня был сам Шато, завидев Тинатин. Он выскочил из машины, как черт из табакерки, церемонно раскланялся и поцеловал ручку. Я представил ему девушку, и он сходу задвинул цветастый комплимент ее красоте и молодости. Что-то было поручено, показать мне джвари. Джвари по-грузински означает крест, объяснял он нам по дороге. Грузия приняла христианство в IV веке. Вскоре после этого на горе установили крест. В VI веке вокруг креста стали строить монастырь. В начале X века пришли арабы и разгромили монастырь. С тех пор его так и не восстановили. Сам Шато в горы с нами не пошел, сказав, что видел развалины много раз и подождет нас в ресторане у основания горы. На экскурсию мы отправились в сопровождении проводника, бронзово-смуглого поджарого парня с копной черных, как смоль волос, с узким, интеллигентным лицом. Был он студентом исторического факультета и во время каникул подрабатывал экскурсиями. Держался он свободно, на грани развязности, с откровенным восхищением смотрел на Тинатин. Несмотря на вызывающую смуглость, проводник прекрасно говорил по-русски. Но, сразу было видно, что гид он непрофессиональный, слишком нерасчетливо тратил себя на восхваление окружающих красот и достопримечательностей. При таком энтузиазме настоящий гид давно бы выдохся и онемел, а этот тарахтел без умолку, то и дело взбегал на какие-то круче летучим шагом, что-то выглядывал с высоты и длинными скачками устремлялся вниз. Он упоенно любил эту знойную каменистую землю и хотел, чтоб мы прониклись его любовью. Несмотря на вечерний час, солнце палило нещадно, от тропы веяло сухим жаром. Бледное синевое небо подернулось белой рябью, будто в нем что-то закипало от перегрева. Пока мы с Тиной карабкались по тропке к монастырю Джвари, Каха, так звали проводника, успел взбежать на вершину и вернуться к нам. Он был очень возбужден, декламировал стихи и беспрерывно что-то рассказывал. Вскоре я перестал его слушать. Наконец, мы достигли вершины и взору открылась великолепная картина. Голубая лента Арагвы и желтые куры, военно-грузинская дорога, уходящая в горы, плоские крыши Мцхиты, сверкающий белизной собор Светицхавили. Мы стояли на крохотном балконе над утесом. «Помните Мцыри Лермонтова?» — сказал Каха. «Там, где, сливайся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы куры, был монастырь. Потом мы вошли в прохладное, источающее легкий запах тлена нутро монастыря и осмотрели узкие высокие кельи с проскваженными солнцем щелями окон, похожих на бойницы. Каха долго демонстрировал нам следы разрушений, мы бродили по руинам, а он исполнял обязанности гида. «Посмотрите, какие интересные скульптуры», — говорил он, — «особенно на портале южной стороны. Барельеф изображает двух летящих ангелов с крестом. В монументальной архитектуре вы нигде больше не встретите такой скульптуры в раннехристианских сооружениях». Официант поставил на тарелку три стопки и налил в них из пузатой бутылки чачу. Шато, втянув воздух длинным носом, сказал: «Вах, какая водка! Шик блеск, градусов 50-60, поправил директор ресторанчика толстяк Гиви. «Чтобы у вас все было хорошо, чтобы вашему сердцу радостнее было, будьте здоровы». Мы с Шато выпили, Тинатин коснулась губами и сморщила носик, закусили сыром, зеленью и хлебом. «Ну, дорогие друзья, чем вас порадовать?» – спросил Гиви. «Что скажете о жареном ягненке? Сам на базаре покупал, для лучших гостей. Отдал 6 рублей за кило, клянусь детьми». «Отлично», – сказал Шато, – «годится. Тогда садимся». Расторопный официант, которого все звали просто Адамчик, обслуживал нас, как старых знакомых. Сначала он притащил букет алых роз и со словами: «Прекрасной даме, от таинственного незнакомца», – вручил их Тинатин. По самодовольному виду Шато, я понял, что раскрыл инкогнито таинственного незнакомца, тем более, что до этого он, отведя меня в сторонку, поинтересовался нашими с Тиной отношениями. Я сказал, что отношения исключительно рабочие, и он, походу, воспарил духом. Ну-ну, девушка приняла букет без особого восторга, как я понял, сентиментальностью она не отличалась, вдохнув аромат, для вежливости, тут же отдала обратно, попросив поставить в вазу. Пока ягненок жарился, Адамчик застелил новую скатерть, в центре стола поставил вазу с розами, а вокруг – блюдо с зеленью, сулугуни, салатом из помидоров и огурцов, алычой, абрикосами, черешней и клубникой. Затем он подал паровую форель на большом блюде, извинился и, ловко орудуя вилкой и ножом, отделил мякоть от костей и разложил по нашим тарелкам. «Теперь можете не опасаться косточек, кушайте на здоровье, виртуоз», – оценил его труд Шато, поднимая бокал. «Спасибо». Чокнувшись и едва хлебнув вина, мы с Тиной набросились на форель, как дикие хищники, в горах нагуляли нешуточный аппетит. Форель была исключительно нежной, а цинандали ледяным. В жизни подобный вкус на тище не ела. Выдохнула Тинатин, откинувшись на спинку стула, щипая поочередно черешню с клубникой и поглаживая свободной рукой слегка округлившийся животик. «Дружба со мной, очаровательная мадемуазель Тиночка, имеет кроме всего прочего и кулинарные преимущества», — похвалился Шато. «Где же вы, месье Шато, скрывались от меня до сей поры? Вел разведку по ресторанам и закусочным в поисках достойных блюд для вас, мадемуазель. Имейте в виду, нас еще ждет ягненок. Вах, как много я потеряла. Но, теперь-то мы знакомы и все у нас впереди. А теперь скажи мне, Гриша, кто эта девушка?» — шептал мне изрядно окосевший Шато. «А что, ничего. Просто так спросил. Красивая девушка, очень красивая. Мечта поэта. Красивая», — согласился я. Ухватив меня за воротник и притянув к самому лицу, Тинатин спросила с подозрением: «О чем это вы там шепчетесь?» «Ни о чем», — ответил я ей на ушко. «Шато в тебя влюбился. Видишь, страдает. Нальем-ка вина и выпьем за любовь». «Да пошел он, козел», — отмахнулось безжалостное создание. Шато курил сигарету за сигаретой и, видимо, страдал. Мне стало его жаль. За одним из столов мужчины затянули песню. Ее подхватили сидящие за другими столами. Шато не утерпел и вклинился в многоголосие, сразу обратив на себя внимание. Появившийся Гиви подал бас, а Адамчик – второй голос. Я восторженно слушал. Тина презрительно улыбалась. Последние звуки застольной повисли в воздухе и зазвенели бокалы. Кто-то крикнул: «За здоровье уважаемого Гиви и его гостей». Мужчины с шумом подхватили тост, и Гиви долго кланялся направо и налево. От одного из столиков поднялся мордастый усатый мужчина, подозвал Адамчика и что-то сказал ему. Официант включил магнитофон, раздалась зажигательная музыка, и мордастый неожиданно пустился в пляс. Музыка подхватила мужчин со всех столиков, и они образовали круг. Мордастый усач танцевал с пожилым золотозубым мужчиной, остальные хлопали в такт. Шато увлек нас к танцующим. Нам не пришлось протискиваться. Мужчины вежливо расступились перед девушкой и расширили круг. Я шел чуть позади Тины, оберегая ее от излишнего внимания. Она привлекала взгляды мужчин, вызывая прямо-таки физическое косоглазие. Усач вызвал Тину на танец. Сперва она отказалась, но мордастый не унимался, и она таки вошла в круг. Как она танцевала, грациозно извиваясь всем телом и вытянутыми над головой руками, слегка смещаясь по невидимой окружности. Ноги делали шажок вправо, вперед, влево, назад. Ее изящная гибкая фигурка, находящаяся в непрерывном движении, напоминала тонкую струйку дыма на ветру. Усач отплясывал, вокруг нее, что-то типа лезгинки, смешно скались, тараща глаза и восклицая: «Вах, вах!» Шато сперва усердно хлопал в ладоши, а потом тоже впрыгнул в круг и утянул с собой меня. Я сначала растерялся, а потом спьяну стал выделывать коленца ногами, смешав твист, чарльстонный рок-н-ролл в танцевальный микс. Раздались смешки. «Что это ваш друг танцует?» Я услышал, как спросил кто-то у Шато. «Что умеет, то и танцует», — ответил тот. «Он же русский, из Ленинграда». «Из Ленинграда? Тогда он молодец, клянусь честью». Известие о том, что я из Ленинграда, пошло по кругу. Смешки прекратились, и удары в ладоши стали сильнее. Когда танец закончился, круг смешался и меня подхватили под руки сразу несколько человек. Я чуть не стал яблоком раздора, потому что каждый тянул меня к своему столу, непременно выпить за дружбу народов. В итоге, я совсем окосел. Выручила Тинатин. Она не только сама освободилась от посторонней опеки, но буквально, силой утянула из чужих рук, пьяного меня. «Ваше благородие порядком нарезалось», — констатировала она, — «чувствую, нам пора во свояси». Когда мы вернулись к столу, тут же змеем-искусителем нарисовался Гиви, спросил: «Дорогие гости, чем вас еще угостить?» «Я бы выпила чаю», — бескомпромиссно заявила Тина. «У нас еще полно вина», — запротестовал я. «Дама хочет чаю», — мягко упрекнул меня Гиви. «Гиви, он алкоголик, да, только о вине и думает», — пожаловалась Тинатин, с фальшивым сочувствием. «Какой алкоголик?» — засмеялся Гиви. «Нормальный мужчина, да, раз с такой, вах, красавицей приехал. Какой вам чай, крепкий или слабый?» «Крепкий, если можно», — попросила Тина. «Вернулся Шато. Я устала», — заявила ему Тина. «Можно уехать? Желание дамы — закон», — провозгласил Шато. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Мне показалось, что он плохо держится на ногах. Как же мы поедем? Не то, чтобы я беспокоился, будучи сам сильно нетрезвым, но по инерции опасался. Едем. Где Гиви?» — сказал Шато. «Надо попрощаться. Невежливо». Как назло, Гиви не было видно в зале. Адамчик примчался к нам с подносом, на котором стояли три бутылки шампанского и ваза с конфетами. «От них», — сказал он и показал глазами на щекастого с товарищами. «Я никого из них не знаю», — удивился Шато. «Но это не имеет значения, Адамчик». На тот стол ответных 6 бутылок шампанского. Он отсчитал пару десяток. «И чтобы все разом. Я не смогу отнести 6 бутылок за раз. Возьми тележку. Учить тебя, что ли?» «Это можно», — Адамчик умчался. «Что за гусарство?» — холодно удивилась Тина. «Не осуждайте меня, мадемуазель», — сказал Шато. «Это наш древний, прекрасный обычай. Если мы сейчас же не уйдем, они нам пошлют 12 бутылок». «В таком случае, поспешим», — сказала Тинатин с неприкрытым сарказмом, — «не то в заведении Гиви иссякнут запасы шампанского». Я взял бутылку и попытался читать этикетку. Чтение давалось с трудом. Пытаясь сфокусироваться, я закрывал то один, то другой глаз, отчего бутылка смещалась по азимуту и пропадала из виду. «Да ты совсем плох, надо выйти на воздух», — сказала Тинатин. Когда мы выходили из зала, Адамчик осторожно катил к противоположному столику тележку, уставленную дребезжащими бутылками шампанского. Проснулся я в мягкой постели. Не сразу понял, где. Первое время глаза никак не желали фокусироваться. Рядом кто-то сопел. Я протянул руку и нащупал что-то мягкое и теплое, даже горячее. Что-то фыркнуло, сбросило мою руку и принялось сопеть дальше, а я почувствовал неудержимое желание сходить по-малому. К этому времени сообразил, что, во-первых, нахожусь в собственном номере, а во-вторых, спал почему-то в брюках, хоть и босиком. Рубашка вместе с носками валялась на полу рядом с постелью. Обернувшись, обнаружил торчащую из-под одеяла женскую головку с копной растрепанных каштановых волос. Тем временем позывы к мочеиспусканию стали нестерпимыми и, соскочив с ложа, я стремглав понесся в уборную. Там, сделав все неотложные дела, преодолевая лень, забрался под душ, сполоснулся и почистил зубы. Все-таки гостья в номере. Кто же это? Неужели мучимый любопытством, я собрался вернуться в зал и сразу по выходу из уборной чуть не налетел на Тинатин. Девушка была злая, голая и лохматая. Господи, долго как думал, обоссусь, да, дай же пройти. Шествуя к ложу, Я слышал ее журчащий ручеек, пытаясь вспомнить обстоятельства вчерашнего вечера, но всему мешал только что увиденный кадр, прошмыгнувший мимо, невероятно сексапильной особы. Оттого плоть моя неудержимо воспряла, а мысли сбились в кучу. Как мы оказались с Тиной в одной постели, что мы там делали, во благо ли это мне было или во зло, ничего не ясно. Сколько в мире тайн, непроницаемая завеса тайн. Стих шум воды в ванной, и через несколько секунд в комнате появилась Тина, посвежевшая, улыбающаяся с приглаженными волосами цвета влажного каштана и по-прежнему голая. Излишней стыдливостью девушка, очевидно, не страдала. Вытереться она не удосужилась, оставляла за собой мокрые следы, и все тело было в капельках воды. Подошла к окну, встала на носочки, закинула руки за голову и с наслаждением потянулась, аж застонала. Я жадно пялился на нее. В наше время это называлось фитнес-бикини, соревнование фигуристых, при этом, подкачанных девчонок. Так вот, Тину можно было хоть сейчас на подиум выставлять, только бикини все-таки надеть для приличия. Сходство с моделями добавляло еще и полное отсутствие волос на теле. Скажем честно, в те лохматые годы, ноги и подмышки женщины брили редко, разве что артистки да балерины, не говоря уже про лобок, его и вовсе никто не эпилировал, даже порноактрисы. Оливковая кожа Тины была девственно чиста. Раньше я думал, что она просто загорелая, но теперь видел полное отсутствие следов от купальника. Чего уставился? С подозрением спросила девушка, сощурив глаза. Было бы странно не смотреть на такую красоту. Красоту, говоришь? Она расцвела в улыбке и, словно смутившись, запрыгнула под одеяло рядом со мной. Я в баню стесняюсь ходить, тетки шарахаются, говорят, мышцы, как у мужика, и сама, как курица-гриль. Сами они курицы не ощипанные. Ты классная спортсменка, что ли? Железо тягаешь? Делать мне больше нечего, хмыкнула Тина. Мы от природы такие. Кто это? Вы. А ты не знаешь? Опять прищурилась она. Значит, тебе и знать не положено. Ну, ты и наклюкался вчера, в Зюзю. Она села в постели и потянулась за сигаретами. Одеяло сползло, обнажив неожиданно крупные, для ее тонкого тренированного тела, античные груди с темными вишнями сосков. Здесь осторожнее надо быть, грузин хлебом не корми, дай гостя спать, чиркнула спичкой, прикурила, выдохнув облако ароматного дыма. Еле вчера от шато отвязалась. Пришлось сказать, что я твоя любовница, тогда только отвял. При этих словах она бросила на меня испытующий взгляд. Любовница, смущенно повторил я. Тинатин, извини, у нас что-нибудь было? Как? Ты не помнишь. Она удивленно округлила глаза. Дорогой, у нас была восхитительная ночь любви. Глава 15. Что, правда? От этих слов я немножко сник. Увидев мою реакцию, она расхохоталась. Конечно, правда. Но, к сожалению, ты забыл снять брюки. Так что любовь у нас была сугубо платонической. Она чмокнула поверх ладошки и дунула в мою сторону. Такой же, как этот воздушный поцелуй. Шампанское будешь? У нас есть шампанское. Возликовал я. Шатов сучил тебе те три бутылки, что презентовали нам в ресторанчике Гиви. Не помнишь? Они в холодильнике. Помню, конечно, соврал я и, подсмыкнув трусы, устремился к холодильнику. Тина, попыхивая сигареткой, следила за мной с нескрываемым интересом. Бутылки лежали в маленькой морозилке пирамидкой и даже не замерзли, видать, морозилка хреновая. Я извлек одну, откупорил. Она открылась даже без хлопка и пены. Слишком остыло. Разлил в бокалы и поспешил обратно к ложу. За наше случайное знакомство мы чокнулись. А у тебя встал, констатировала девушка, отпив из бокала. Я аж подавился шампанским, откашлялся и нервно допил. Сразу налил еще. Не увлекайся. Давай, допивай и приступим. Тина сказала это таким обыденным тоном, что мне потребовалось уточнение. Это, типа, намек на секс, закончила мою фразу Тинатин. У тебя же стоит. «Значит, ты меня хочешь, это логично». «Конечно, я хотел, но несколько смущала ее непосредственность». «То есть, ты не против?» «О, господи, лежу тут с ним голая в постели, я что, должна сама на тебя запрыгнуть, чтобы ты понял, что я не против?» Это был достойный аргумент, возразить на него было нечем, да и не хотелось, и я быстро стянул трусы. Но, посмотрев в ее эмалево-карие непроницаемые глаза, в ответ получил холодный и открытый взгляд откровенной стервы. Ее карминовые губы едва заметно улыбались. В выражении лица читался вызов. «Дерзни, удиви меня, а во, у тебя яйца бритые». Возможно, кого-то такой взгляд вкупе с последующей фразой демотивировал бы до ослабления мужского достоинства. Но крохотный ангел-хранитель, который, как утверждают испанцы, сидит у нас на левом плече, громко пел мне прямо в ухо: «Ториадор, смелее в бой, Ториадор, там ждет тебя любовь». А еще я спросил Кира, и он выдал мне вероятностную картину ее предпочтений, главным из которых было что, сейчас расскажу, что. Я нагнулся к Тине, к ее янтарным глазам и поцеловал. Она не отстранилась, а ее губы едва заметно ответили: «Сойдет для начала». Я начал целовать ее тело сверху вниз, медленно опускаясь губами и языком по ее груди и животу, все ниже и ниже, к выпуклому голому лобку, а затем мягким, но властным движением ладони развел колени. Она не сопротивлялась, но я чувствовал ее внимательный взгляд на своем затылке. «А ты у нас, лизунчик», — тон она приняла, как можно более саркастичный, но я уже нашел брешь в этой маске холодности. Сначала губами, а потом языком я коснулся этих бледно-розовых створок. «Ах», — сказала Тина и попыталась оттолкнуть мою голову. Вернее, сделала вид, что попыталась. Думаю, что ей было жутко интересно, что будет дальше. Сжав руками запястья тонких девичьих рук, я продолжал нежно, в одно касание, целовать еще сухие и спящие губы ее бутона. В тот момент, когда язык и губы ощутили увлажнение нижних губ и нащупали вверху их складок круглый узелок жемчужину, из ее уст вырвался первый стон. Для меня он был победным, как зов боевой трубы. Я ощутил всплеск бешеного вожделения в своих членах, но надо было отомстить за начальное пренебрежение. «Не спеши, дорогая, не спеши», — я продолжил обрабатывать ее бутон, удерживая девушку, где-то на границе бытия. «Скажи, Тина, а ты грузинка?» «Что?» Она с трудом очнулась от истомы, часто дыша. «Мама грузинка, а папа, блять, прекрати, нет, нет, продолжай». «Папа, не знаю, кажется, не договорив, она выгнулась со сладострастным стоном, оттолкнув мою голову, повернулась на бок, потом на живот и с полминуты дергалась в оргазме. Долго расслабляться я ей не дал. Повернув на бок, вошел сзади и стал равномерно двигаться. Сунув руку между ног, продолжил играть пальцами на ее губной гармошке, что пару минут спустя повлекло закономерный результат в виде очередного оргазма с криками, стонами и судорожными изгибаниями тела. «Стой, стой, стой», — наконец, вывернулась она из-под меня. «Уморить меня решил, а что не так? Потерпи, уже недолго. Ну-ка ся, ложись на спинку, ножки раздвинь, ага, вставился всего маху, ай, понежнее, потерпишь, теперь ножки сомкни». Я начал двигаться во всеубыстряющемся темпе, она только охала подо мной. «Да, да, да», — услышав ее финально истомный стон, тут и я взорвался, подергался на ней и затих безвольной медузой. Когда она вернулась из душа, я, развалившись на подушках, с осознанием выполненного долга, потягивал шампанское. Тина торопливо налила себе в бокал и, быстро выглотав, повернула ко мне хищный взгляд. «Недолго, говоришь? А ну, ложись на спинку, ножки выпрями». Сосала она истово, хлюпая и чмокая, то облизывая головку, то заглатывая ее целиком. Через 5 минут мой ключ жизни стоял, как новая, Тина, по-хозяйски устроившись на нем, дала с места в карьер. Спустя полчаса, в прямом и переносном смысле, после карусели поз, когда мы, наконец, оторвались друг от друга и устало откинулись в смятой постели, я неожиданно для себя спросил: «Почему ты вдруг решила заняться со мной любовью?» Вроде бы ничего не предвещало, держалась официально, даже с холодком. «Из любопытства», — ехидно ответила девушка. «Например, каждой женщине хочется попробовать с негром таким кучерявым, баклажановым, с елдой до колена. Если она это отрицает, значит врет или обманывает сама себя. Ну вот, а тут перед тобой не какой-то там негр, а целый пришелец из будущего. Интересно же, вдруг он тебя удивит». «Ну и как, удивил?» «Да», — коротко ответила Тина, пыхнув сигареткой, особенно дебютом. «Но и медтышпиль был весьма неплох. У вас там все мужики такие продвинутые, за всех не знаю, но в общем-то, в порядке вещей. Но и твой контргамбит был на уровне». Продолжил я эту шахматную тарабарщину, намекая на ее экспрессивный минет. «А скажи, Тинатин», — продолжил я после паузы, — «ты-то с негром пробовала, который с до колена?» Девушка кивнула с усмешкой. «Тупые, как бараны, в шахматы с ними не поиграешь». Джуна позвонила в 12, а полпервого уже была в вестибюле Иверии. Там я ее встретил, и мы поднялись в номер. Сегодня она была в длинном белом платье, с пояском на талии, что определенно ей шло, добавляла яркости. Волосы убраны назад, открывая уши с массивными серьгами. На шее множество цепочек, на запястьях браслетики, на пальцах колечки. «Что так смотришь?» Настороженно отреагировала она на мой изучающий взгляд. «Неудачно вырядилась. Цацик много напялила, могу снять. Нормально. Просто блестишь вся на улице, сороки могут украсть». Она усмехнулась. «Не украдут, я обращусь ястребом, передавлю всех 40 в округе». Скинув туфли, босиком прошлась по номеру. Ступни у нее были узкие, длиннопалые. Остановилась у огромного окна, посмотрела на город, присвистнула. «Кучеряво живешь, юноша. Это еще предстоит отработать. Чай, кофе, можно с коньяком. А, давай». Я позвонил и заказал. «Слушай, Феликс, а это твое лекарство? Его как принимают и сколько по времени? Это безвкусная, бесцветная и стерильная жидкость. Можно просто выпить, но это не так эффективно. Гораздо лучше подкожное введение в область шеи. Я лично так делал. Сколько принимать, заранее никто не скажет. Тут все зависит от индивидуальной результативности». «Я, уколов боюсь», застенчиво сказала девушка. «Еще и в шею, ладно бы в задницу». «В задницу не годится», усмехнулся я, «там души нет. Но ты не бойся, препарат вводится методом безыгольной инъекции, с помощью вот такого устройства». Я продемонстрировал ей инъектор. «Щелкай, готово. Ни разу не больно, курица довольна. Потом только немножко саднит, как после комариного укуса. Спасибо за курицу», она, наконец, решилась. «Ладно, давай, щелкай, пока не передумала. Даже кофе не попьешь?» «Потом попью». «Думаешь, легко соглашаться не пойми на что?» «Ну, вреда никакого, точно не будет», заверил я ее, «в крайнем случае, не будет результата». «А как я узнаю, есть он или нет?» «Вот если будет, точно узнаешь». «Ну что, вводим?» «Вводим», обреченно сказала девушка. Я приставил аппарат к ее тонкой шее. Сухой щелчок. «Не больно?» «Нет, я же говорил». Потом мы пили кофе с коньяком, вид у Джуны был глубоко задумчивый. Она словно вглядывалась в себя, ища перемен. «Я-то знал, рановато ищет. Контакт с периферией установлен», сообщил мне Кир. «Идет обработка полученной информации. Информация обработана, требуется дополнительная инъекция. Эмпатию, плюс 50, но без сексуального контекста», скомандовал я, потому что уже знал, если не уточнить команду, этот самый контекст обязательно возникнет. «Выполнено». «Ну, что, девушка, еще раз надо чпакнуть инъекцию», сообщил я Джуне. Она глянула на меня совершенно другими глазами, глубоко приязненно. Черные дыры превратились в милые карие очи. «Надо, так надо», щелкнул инъектор. «Начата корректировка информационного восприятия и анализа. Ориентировочное время завершения 3-5 часов. Объект необходимо погрузить в состояние сна. Потом потребуется новая инъекция». «Сколько ждать?» Нетерпеливо поинтересовалась девушка. «Несколько часов. Точно неизвестно. Давай поступим так. Ты пойдешь домой и ляжешь спать, это важно. Потом можешь заниматься своими делами, а как заметишь изменения, звони, я буду на связи». Евгений усморил сон. Еле добралась до дома. Только сомкнула глаза и «здрасти вам», вылез во сне какой-то тип, в старомодном зеленом сюртуке с бабочкой и зеленых же полосатых брюках, с рыжим хохолком на лысине. Один в один похожий на Гудвина из «Волшебника изумрудного города» 1964 года, издания с иллюстрациями Владимирского. Тема сегодняшнего занятия. «Аура», деловито сообщил великий и ужасный. «Сперва теория. Пользы от нее для практиков вроде тебя почти никакой, но пару слов сказать все же стоит. Итак, что такое аура? Этот термин примитивно обобщает картину сверхсложного явления. Аурой обладает любая вещь. Даже мертвый камень имеет кое-какое отражение в информационном пространстве, что уж говорить о животных и растениях. На этом, кстати, основана способность магов видеть в темноте, потому что темноты, на самом деле, не бывает, все вокруг светится, излучает, отдает или забирает энергию. Но сейчас мы поговорим об ауре применительно к людям. И тут мы видим, что это понятие распадается на несколько ветвей. Во-первых, это расширение физического тела человека, интерфейс, посредством которого он связан со своей информационной составляющей, идеей. Во-вторых, аура отображает эмоциональный и ментальный фон. И, наконец, в-третьих, аура отражает совокупность энергетических потоков, пронизывающих человеческое тело. Нервная, кровеносная, пищеварительная системы, все имеют свою связь с аурой. Причем, как прямую, на этом основана аура диагностика, так и обратную, Воздействием на ауру можно исцелять физическое тело, ну, или причинять ему вред, в зависимости от поставленной задачи. На самом деле все эти знания в тебя уже заложены. Поэтому переходим к практике. Учимся вызывать магическое зрение. Для скорости, посадим часто используемые опции, а магическое зрение, без сомнения, к ним относится. На быстрые клавиши. Проще говоря, на звуки. Выбирай звук. Звук, удивилась Бжуна. Какой звук? Гласный? Конечно, что тут непонятного? Например, А, А или О. Да, А определенно подходит. Она пожала плечами. А почему звук, а не просто какое-нибудь слово? Нет. Гудвин шаловливо погрозил ей пальчиком. Любое слово уже имеет смысл, даже если тебе кажется, что это не так. Но об этом мы поговорим позже, когда займемся составлением мантр. Теперь оглянись вокруг. Она послушно стала озираться. Мир вокруг быстро менялся. Краски дня потускнели, как в современном фильме, который хотят стилизовать под старый. Зато расцветали совсем другие цвета. Стены и пол засветились жемчужным перламутром, с опаловыми всполохами. Воздух наполнился полупрозрачными синеватыми струями. А во, только и смогла выдавить Бжуна. Ты смотришь на мир магическим зрением. Голос Гудвина тоже стал какой-то обесцвеченный, словно говорил сквозь плотную тряпку. Поднеси руку к глазам. Пораженная, она выполнила указание. Вблизи рука оказалась, как рука. Отчетливо были видны папиллярные линии на ладони и волоски с тыльной стороны. Вот только она светилась. Нет, не так светилось пространство вокруг нее, сантиметра два не больше. Свечение это было не сильным, но вполне заметным. С бирюзовым оттенком ближе к руке и тревожно вспыхивающим, красноватым на периферии. Девушка покачала ладонью, за ней потянулся цветной шлейф. Посмотрела вниз. Тело светилось гораздо сильнее рук, переливаясь разноцветными пятнами. Она кинулась к зеркалу. «Аура не отражается в зеркале, барышня», — засмеялся Гудвин. Смех его звучал утробно и неприятно. «Это что же, все люди так светятся?» «Конечно», — кивнул он. «И люди, и звери, и растения. Словом, все живое. Неживое тоже светится, но по-другому. Аура очень многое может сообщить о своем носителе взгляду опытного исследователя». Проснувшись, Бжуна долго старалась понять, во сне это было с ней или наяву. Так и не решив, встала, сходила в уборную, достала из холодильника бутылочку нарзана, отпила несколько глотков, снова легла на диван, прислушалась к ощущениям. Ощущения были так себе, ломота во всем теле, как во время гриппа, да ноющая головная боль, иногда вспышки перед глазами и шум в ушах. Что-то с ней происходило, она менялась и непонятно в какую сторону. Внезапно с ужасом осознала, что мысли в голове были не ее, чужие. Как она умудряется думать чужие мысли? Она словно увидела себя со стороны. Ее череп был прозрачный, а в нем, как рыбки в аквариуме, плавали обрывки чужих мыслей. Иногда они выстраивались в упорядоченные структуры, и начинало казаться, что она постигла что-то чрезвычайное, важное, сокровенное. Только не могла понять, что, не успевала. Новый смысл, войдя в нее, сразу падал куда-то в глубину сознания, где какой-то ловкий игрок, как в Тетрисе, выстраивал по кирпичику ее новую личность. Не заметила, как снова уснула. Она была огромным зданием и видела себя изнутри. Ее стены были сплошь расписаны странными узорами, где-то очень четкими, словно высеченными в камне, где-то только намеченными, нарисованные углем или мелом. В некоторых местах узоры были стерты или небрежно почерканы, сразу видно, черновик. Скользя внутренним взором, девушка с интересом рассматривала эти узоры, пытаясь понять их назначение. Если внимательно присмотреться, они распадались на ряд последовательностей, каждая из которых почти не имела смысла, как не имеет смысла одинокая буква, она всего лишь обозначает звук. Складываясь, звуки образуют слово, в нем смысла уже намного больше. Слова складываются в предложения, а это уже мысли. Но странное дело, мысль может быть гениальной, а может иметь меньше смысла, чем каждая из составляющих ее слов. Так вот оно, что внезапно, как это бывает в снах, снизошло до нее озарение. Я, мысль, мысль, силящаяся прочесть слова, из которых она состоит, переставить их в наилучшем порядке, убрать лишнее, заменить на более точные. Трудная задача для мысли, почти невозможная, но только так она может достичь наивысшей гармонии, прозвучать гениальной симфонией звуков. Как это часто бывает после чудесного озарения, вдруг сделалось темно, и долгий мучительный миг она переживала неприятнейшие чувства падения в темноту. Проснулась, вся мокрая от пота, ее трясло. Колотилось сердце в невероятном ритме. Перед глазами все плыло. Девушка встала было с кровати, но попив водички, тут же упала обратно, ватные ноги не держали. Полежала, хрипло дыша и снова забылась сном. «Магическое зрение», — объяснял ей Гудвин, — «это вообще-то термин антинаучный. Для простецов, в исконном языке, маги, как понятие вовсе не существует. Шаманы называют это верхним миром, что более правильно, но тоже примитивно. На самом деле, это переход в другое состояние одного и того же сущего. У сущего есть лицевая сторона, ее видят все, а есть изнанка, о ней знают немногие, а еще меньше тех, кто способен заглянуть туда. Но тем, кто может, открывается суть вещей, аура. Уметь видеть ауру, важно, но и это еще не все. Есть и третья сторона, для описания которой физические аналогии уже не годятся, она называется причинность. Это уже высший пилотаж, такое далеко не всякий экстрасенс сможет. Заглянув туда, ты познаешь причинно-следственные связи, увидишь будущее и вспомнишь то, чего никогда не знала. Как отождествить магическое действие со звуком? Например, со звуком О. Да очень просто. Отрешившись от действительности, монотонно повторять про себя этот звук, до тех пор, пока не сольешься с ним, а потом ясно представить себе цель. Возможно, с первого раза не выйдет. Возможно, не получится и с третьего. Важно оторваться от реальности, потерять связь со своим телом, исчезнуть, раствориться в звуке, чтобы осталось только бесконечное. Подобно путевой нити, звук сам выведет к цели и сольется с ней. Этот процесс напоминает горловое пение тувинских шаманов. Ничего удивительного, шаманы, собственно, для этой же цели его и используют, ассоциируя различные обертоны своего пения с конкретными сущностями верхнего мира и вызывая, таким образом, нужных духов. Хотя в нашем случае, часами голосить на всю округу не требуется, достаточно 10-секундного повторения нужного звука про себя, а при определенном навыке, этот процесс и вовсе ужмется до пары секунд. Проснувшись в следующий раз, Джуна прислушалась к ощущениям и вдруг сообразила, что с ней все в порядке. Все, как раньше, как было до приема этих дурацких лекарств. Или лучше, определенно, лучше. Она чувствовала, что наливается беспричинной радостью. Класс, как же прекрасно ощущать себя здоровой и полной сил. Хотелось подпрыгнуть до потолка, пройтись колесом по комнате. Ничего этого делать Джуна, разумеется, не стала, она серьезная девушка, а не какая-то там шалопутная. Но и на месте не сиделась, ее распирало, тело изнывало от желания двигаться. Что же делать? Позвонить Феликсу? Но, что она ему скажет? Байки про свои сны, надо срочно проверить, что там плел этот Гудвин про свое. Женя накинула платье, надела босоножки и чуть ли не бегом выскочила на улицу. Шла по улицам, не выбирая направления, прислушиваясь к внутренним ощущениям, делала попытку за попыткой, но ничего не менялось. Неужели не сработало? Девушка не заметила, как оказалась на рынке среди людского водоворота. Она уже была на грани отчаяния, и вдруг мир изменился. Дома вокруг вздымались черными скалами, теряясь вершиной в сизой дымке, заменяющей здесь небо. Во всей этой серости лишь ауры людей выделялись цветными пятнами. Светясь всеми цветами спектра, они ползали по рыночной площади подобно армии гигантских светляков. До Джуны доносилось эхо их мыслей, простых и скаридных. Вон тот ловкий мясник из соседнего ряда, пытающийся впарить женщине залежалую вырезку под видом свежей, явный мошенник, говорит убедительным тоном и врет напропалую, о чем свидетельствуют зеленовато-желтые вспышки в верхней части его ауры. Он обернут ложью, словно гирляндой. Впрочем, дамочка та еще штучка. Грязновато-коричневая каемка в районе ее бедер говорит о неумеренной похоти. Все ясно, пока муж в командировке, покупает продукты для ужина с любовником. Мысленно она уже барахтается с ним на супружеском ложе. Ее нечистые мысли растекаются по поверхности ауры радужными разводами, словно бензиновая пленка по воде. Директор рынка, пузатый и важный, прохаживается вдоль торговых рядов. Он весь окутан полупрозрачным флером собственной значимости. Его представления о жизни незатейливы и видны с первого взгляда даже такому неопытному чтецу, как Джуна. Все решают деньги, все женщины продажны, все пролетарии тупы. Ауры и энергетические потоки Джуна умела видеть с детства. С того самого момента, когда маленькая Женя прыгнула в колодец и должна была утонуть, но почему-то не утонула. Но выглядели они блекло и размыто, словно через мутное стекло. а теперь обрели необычайную резкость и заиграли всеми красками. Ощущение ошеломляющее, словно насильно близорукого человека впервые надели очки, и он увидел, как на самом деле выглядит окружающий мир. Глава 16. Бесстрастным тоном Кир доложил мне: «Босс, первая стадия преобразования объекта Джуна завершена. Для продолжения требуется новая инъекция». «Требуется, так требуется. Штука в том, что в этот момент мы трахались с Тиной, и у меня от усердного размышления стал слабеть». Девушка сразу почувствовала и насторожилась. «Ты чего?» «Да тут по работе пришло». «Понятно». Она отсоединилась от меня, зачем-то завернулась в полотенце и отправилась в ванную. Я понял, недовольно, обломал кайф. В душе шумела вода, а я спросил Кира: «Ты что, с ней на связи?» «Конечно, босс. Только не с ней самой, а с нашими имплантами. Они транслируют мне, как идет процесс вживления. Есть значительный прогресс. Кстати, сейчас она позвонит». В ту же секунду раздался звонок, я снял трубку. Джуну распирало от эмоций, и она хотела немедленно примчаться. «Конечно, солнышко, приходи». Когда я был в фойе, ожидая прихода Джуны, мимо лопача прошли два. Я сперва подумал: ребенка, мальчик и девочка. Но одеты они были по-взрослому. У обоих был самый фронтоватый вид. Мальчик в светлом, безукоризненно отглаженном костюме, на ногах модные сандалеты. Вдобавок помахивал щегольской тросточкой, украшенной монограммами. У девочки пришилковой блузке, на тонкой шее, газовый шарфик игривого желтого цвета, завязанный претенциозным узлом. Узенькие брючки из синей бумажной фланели обтягивают тонкие ножки, обутые в малиновые туфельки на высоком каблучке. И только приглядевшись к их недетским лицам, я вспомнил, что город обклеен афишами: «Приехал цирк лилипутов». В голове сразу всплыла песенка из древнего, даже по нынешним временам, фильма: «Моя лилипуточка, приди ко мне, побудем минуточку наедине. С тобой, беспечно, как птица буду кружиться я. Моя лилипуточка, мечта моя». «Странно», — сказала Джуна, закончив рассказ о своих достижениях. «Что именно, странно?» — поинтересовался я. «Я по-прежнему тебя не чувствую. Думала, что вот теперь-то, смотрю на тебя магическим зрением, а вокруг пустота, ни искорки, ни огонька, и сам ты сверкаешь белым, словно ртутью облит. Ты что, не человек? А где твоя сестренка, которая фея?» «Да человек, человек, а фея, там, где надо». Я понял, что звучит грубовато, и добавил: «Я сам не знаю, где. Она мне не рассказывает, является когда хочет. Давай, уже дальше совершенствоваться». Я извлек из футляра инъектор и заправил в него капсулу. «Давай», — вздохнула девушка без прежней тоски. «Мне понравилось». Проводив Джуну и договорившись встретиться с ней завтра, я возвращался к себе и в коридоре внезапно столкнулся с лилипуткой, той самой модницей из холла. Она тащила к лифту здоровенный чемодан на колесиках, через плечо у нее была перекинута на ремешке сумочка. Лилипуточка рыдала. Я не мог пройти мимо. «Что с вами? Я могу чем-то помочь? Хочу уйти из этого отеля. Хочу уйти из этой жизни». Она вздрагивала, всхлипывала, как ребенок. Крупные слезы градом катились по маленькому недетскому лицу. Она дала завести себя в номер, дала утереть себе слезы гостиничным полотенцем, дала напоить себя кофе с коньяком. Соня Булатная, так ее звали. Она страдала так, что могла говорить лишь междометиями. К этому времени в коридоре послышался гвалт. Как оказалось, остальные лилипуты несколько запоздало хватились искать свою коллегу. Я пригласил их в номер. Всего их было 9 человек, 3 женщины и 6 мужчин, мал-мала меньше. Тем не менее, в люксе стало тесно. Большинство, свесив ножки, восседало на кровати. Остальные ютились кто в кресле, кто на стуле. Сам я устроился на полу в позе лежащего Будды, потягивая коньяк, выслушивал вопиющие факты о тяжкой жизни маленьких, но очень талантливых артистов. Оказывается, Соня Булатная — любимица публики, наилегчайшая, наигибчайшая принцесса эквилибристики, а сестры Чкаловы — знаменитые воздушные акробатки, братья Покрышкины — жонглеры. Великий маг и иллюзионист Дон Мистерия, тот самый Франт, которого я видел с Соней в фойе, знаменит в Европах, а белые и рыжие клоуны Джи и Джу уморительно смешны. Бруно Джорданиус — всемирно известный дрессировщик говорящей собаки Анфисы. И этих великих, по таланту, конечно, артистов нагло обирает их директор, он же администратор, он же художественный руководитель мини-цирка. Между прочим, двухметровый детина, с говорящей фамилией Харин. Харя у него действительно, что надо, лилипуту за 3 дня не обосрать. Этот сволочной дядя, экономя в свой карман гостиничные и командировочные, набивает их всей толпой в одну машину такси, в гостиницах снимает пару одноместных номеров на всех, и они вынуждены ложиться спать в одну постель поперек. Ладно, девушек всего 3, а мужчин-то 5. В ресторане он берет им дешевые комплексные обеды, по 1 на 2. Здесь, в Тбилиси, после 3 аншлаговых представлений, не выдал причитавшуюся каждому часть гонорара, когда они хотели все вместе посетить местный детский мир, чтобы приодеться. Говорит, что опасается запоев. А сегодня вечером перед тем, как уйти в свой люкс, этот хам позволил себе дать щелбан Соне, а великого мага Мистерия обозвал старой табуреткой и при всех оттаскал за ухо, как какого-нибудь школьника. Ибо откуда-то узнал, что они написали о притеснении их труппы в газеты «Труд» и «Советская культура». Я напряженно размышлял, как мне помочь малоросликам. Помогать людям – моя 2-я профессия, а лилипуты, что ни говори, тоже люди. Но что же предпринять в данном случае? Может натравить на их Карабаса-Барабаса, Еву, феечка на кого угодно нароет компромат. Но даже если он испугается шантажа и пообещает исправиться, как потом проконтролируешь? Надо так напугать, чтобы проникся впредь и на всю жизнь зарекся издеваться. Я знаю, как это сделать. Жалко, конечно, тратить капсулу на подонка, но смотреть на плачущего взрослого ребенка невыносимо. Они и так жизнью унижены, в прямом смысле, а тут еще каждая тварь обидеть и обобрать норовить. Джуна лежала в постели и глядела в потолок, как сказал ей Гудвин. Там на потолке набирались строчки текста, словно кто-то их отстукивал на невидимой пишущей машинке. Девушка не могла понять, бодрствует она или спит. Она вгрызалась глазами в строчки, и ей казалось, что кто-то вслед за ней проговаривает эти полубессмысленные сочетания букв, превращая их в звуки, которые, отражаясь от стен, тянутся бесконечным эхом. По коже, щекоча, пробегали холодные искры и скатывались на пол. Строчки текста, острые как бритвы, резали глаза, и ей пришлось их прикрыть. Но оказалось, что она видит сквозь веки. Да что там веки, видит всей кожей, прямо сквозь одежду, одновременно, всю комнату. Правым плечом, окно и балкон с колышущейся от ветра занавеской, левым, входную дверь, приоткрытую сквозняком. Сперва это отвлекало, потом стало привычным. Она читала, беззвучно шевеля губами, и текст послушно менял свой цвет. Непрочитанные столбцы были изумрудно-зелеными, как свежая трава. По мере приближения фокуса чтения, они желтели, бронзовели, а после наливались кроваво-красным. Собственно, весь текст состоял из одной и той же повторяющейся фразы. Она звучала легко, без напряжения, и уже после нескольких повторений девушка запомнила ее наизусть. Вернее, запомнила звучание, и оно ей понравилось. Повторяла ее, как попугай, не понимая смысла сказанного. Извлекала нараспев эти гармоничные, но бесконечно чужие, далекие от повседневной реальности звуки, растягивая их почти до полного слияния. Видение закончилось, но слова мантры продолжали звучать в голове однообразным гулом. Мантра вращалась в голове, бесконечная и заунывная, как песня шарманки. И после многих оборотов замкнулась, наконец, в неразрывное кольцо, отсекая биологическое тело от внутренней сущности. Девушка погрузилась в искрящийся и пульсирующий туман. Истина открылась во всей красоте. Вечером я сидел в номере и размышлял, чем бы заняться на ночь глядя. Есть такое выражение — кризис жанра. Вот сейчас меня и посетил такой кризис. Сил не было абсолютно ни на что. Сперва я их потратил на общение с Евой. Феечка наотрез отказывалась тратить драгоценный ресурс наноботов на никчемную, по ее словам, аферу с недомерками, до которых нам нет и не может быть никакого дела. Поскольку без нее мне гражданина Харина было не выманить, пришлось даже на нее наорать и пригрозить, что откажусь от ее услуг. Угроза, понятно, была липовой, как бы я отказался, даже при всем желании, которого не было. Но Еву почему-то проняло, и она стала, как шелковая, только сказала: «Ты пьяница, бабник и пошляк». «Но не говно», уточнил я. «Не говно», вздохнула она. «Но с такими качествами трудно будет изменить мир к лучшему». «Да ну, брось, энергичные прохвосты обычно меняют мир к худшему». Потом была укромная подсобка, куда любвеобильный антрепренер повлекся за невыразимо прекрасной рыжеволосой красоткой, чтоб получить в бычью шею сперва отравленную иголку, а затем и инъекцию. Затем потребовалась душеспасительная беседа с на редкость неприятным типом, которым без сомнения являлся жуликоватый арт-директор. Пришлось вести его в бар гостиницы и там за стаканчиком виски увещевать ступить на честный путь. Во время моей проповеди он раскаялся и даже разрыдался от избытка чувств и осознанной им собственной ничтожности и подлости. Поклялся исправиться и больше никогда не обижать своих маленьких артистов ни действием, ни словом и тут же выплатить им причитающийся гонорар. С огромным облегчением я расстался с бывшим жуликом и, вернувшись в номер, тут же попал в шаловливые ручки Тинатин, которая за полчаса меня буквально изнасиловала, как Паганини свою скрипку, и слиняла довольная, даже не поблагодарив за труды, сучка. Я встал под душ, моя указывающая стрела, которая еще так недавно и так ликующе указывала дорогу к женскому счастью, болталась жалким шнурком и годилась только для мочеиспускания. Надел халат, вошел в комнату и присел возле бутылки коньяка, предаваясь размышлениям о бренной сущности жизни, как вдруг в дверь номера осторожно постучали, я бы даже сказал, поскреблись. Кто бы это мог быть? Девушки, обслуживающие номера, стучали уверенно, по-хозяйски. Тинатин и вовсе не стучала, а Джуну в такую пору не пустили бы дальше первого этажа. На пороге стояла она, Соня Булатная, и смотрела на меня снизу вверх, в трогательном цветастом платьишке в ромашку и белых детских туфельках. У ног стояла большая черная сумка. Как она смогла ее донести? Меня послали поблагодарить, робко пропищала она, когда я пригласил ее в номер. Не знаю, как вам это удалось, но Харин будто переродился, стал совершенно другим человеком. Долго извинялся, умолял его простить, говорит, осознал, каким был подонком и сволочью, целовал мне руки и даже встал на колени, выплатил нам все деньги. Не знаю, чем вас отблагодарить, хотите, покажу вам свой номер. Номер, это прозвучало несколько двусмысленно. Ну, номер, с которым я выступаю. Вон, оно что, ХМ, подумал я, почему бы и нет. Хочу, только давай на ты. Давай, легко согласилась маленькая женщина. Может, выпьем, есть прекрасный ликер, с удовольствием. Но только после выступления. Перед, алкоголь, ни-ни, поломаться можно. И тут она одним заученным движением стянула платье через голову, оставшись в серебристом цирковом трико из топика и шортиков. Я невольно улыбнулся, сложением Соня была, как девочка-подросток, когда вторичные половые признаки только начинают проявляться. Девушка извлекла из сумки маленький кассетный магнитофон, нажала кнопку, номер наполнила нежная музыка. Соня встала в третью позицию, подняла правую руку и, поклонившись, продекламировала: «Дамы и господа, перед вами любимица московской публики, Соня Булатная, женщина-змея, вытворяет со своим телом, черт знает, что, смертельный номер, не пытайтесь повторить». И тут началось. Длинные золотистые волосы развивались у нее за плечами. Если бы не эти летучие волосы, Соня была бы похожа на мальчишку. С озорным курносым лицом, узкобедрая, узкоплечья, она прошлась по номеру колесом, встала, вытянулась и раскинула руки. «Вот, мол, я, здравствуйте». Я было зааплодировал, но она покачала головой, это только начало, и я притих в ожидании. Девушка сделала стойку на руках, вытянув вверх ноги в белых башмачках, развела их в стороны, упруго толкнулась и упала на шпагат, затем взлетела, крутанула в воздухе сальто и ловко приземлилась на ноги, выгибала мостики, жонглировала всем подряд, от тарелок до солонок, при этом в одиночку танцуя вальс. Потом, пододвинув себе пуфик, встала на локти и начала вправду выделывать, черт знает, что такое. Как она выгибалась, засовывая голову между коленей и закидывая обе ноги за шею. И была такая тонкая и гибкая, такая сказочная эльфийка, что замирала душа и щипала в глазах. Встречный воздух растрепывал невесомые волосы, ее движения сливались с музыкой. Эта совместная мелодия, она была ну, как самая ласковая ласка, как самая теплая радость, от которой даже немного печально. И когда это кончилось, я не поверил. Неужели больше я не увижу, не услышу этого волшебства? Соня стояла передо мной будто на арене, тонкая и легкая, как белое перо, кланялась, ладонями посылая мне приветы. Это было так сексуально. Блин, слава КПСС, что Тина выжила меня досуха, иначе греховные мысли, бог знает до чего, могли довести. Так, наверное, переживал Гулливер, глядя в подзорную трубу на смазливую лилипутку. Так страдал Кинг-Конг от невозможности трахнуть Джессику Лэнг. Но как любить эту дюймовочку, если в нее кончить, она же лопнет. Нет, я точно пошляк и бабник, не нагулявшийся в прошлой жизни, как можно думать о сексе с таким ангелочком. А вот интересно, между собой-то лилипуты чпокаются, какие у них пиписки, что там было про тютелька в тютельку. Гусары, молчать, и я ограничился бурными аплодисментами и нейтральными комплиментами. Соня надела платье, и я вручил ей рюмку с ликером. В ее ручке она казалась фужером. Мы сделали по глотку. «А я еще умею восточный танец танцевать», — сказала Соня. «Танец живота. Что так удивленно смотришь? Знаю, что ни живота, ни попы нет, но там главное красиво двигаться и бедрами вилять, а это я умею. Еще нужен красивый наряд со всякими манистами, чтоб звенели. У меня есть». И тут я подумал, что обстановка чересчур интимная для дружеского общения. Сидим в полумраке, играет лирическая музыка, вдруг она опьянеет, я опьянею, начну приставать, а она, кажется, и не против, вон как глазками посверкивает. Но, не выталкивать же ее из номера, типа, сплясала петрушка и катись ватрушкой. Чая какао. Тут меня осенила мысль, а пошли в ресторан, отпразднуем. Пошли, просто согласилась она, только скажи сначала, ты это из жалости или из любопытства? Я не знал, что ответить, и она поняла мой затык. Ладно, притворимся, что я тебе понравилась, тебе все равно, а мне приятно. Кстати, я даже не знаю, как тебя зовут. Спаситель. Григорием кличут. Когда мы собрались выходить из номера, она кивнула на сумку с магнитофоном. Пусть, пока у тебя постоит. Я понял ее нехитрую уловку, после ресторана вернуться, якобы за сумкой, а потом она мне станцует восточный танец. Нет уж, тогда точно до греха дойдет. Ушлый, однако, ангелочек. «Да чего там», — изобразил я простофилю, — «давай сейчас к тебе в номер занесем, заодно и помогу. Мы же на одном этаже, чего взад-вперед бегать». Она не стала спорить. Пока мы ходили в ее номер, а потом спускались в лифте, я узнал, что ее рост 130 сантиметров, ей 22 года. Она ненавидит слово «карлик», а еще больше слово «карлица». «Сейчас все будут пялиться, так чтоб ты знал, это внимание не тебе». Невесело пошутила Соня. «Не поверишь, на меня тоже иногда внимание обращают, особенно женщины», — подыграл я ей. «Не, считай, ты вообще не существуешь, по сравнению со мной». Ресторан был полон, но я сунул услужливо подскочившему администратору четвертной, и он живо организовал нам столик. Когда Соня ловко запрыгнула на стул, как гимнасты запрыгивают на быка, я невольно улыбнулся. Смешно, вопрос был задан с иронией, но по-доброму, без агрессии и обиды. Забавно, честно признался я, и она захихикала. Против Сониных слов, никто особенного внимания на нее не обращал. Тут же выяснилась причина этого. Вся лилипутская труппа уже была здесь. Пестрая артистическая братья сидела за двумя сдвинутыми столиками и ужинали, попивая вино и болтая ногами. Так что лилипуты здесь успели примелькаться. Мы помахали им руками, и они в ответ подняли бокалы за наше здоровье. Мужчины и женщины за соседним столиком, увидев их жесты, обернулись и минуты три рассматривали меня и мою спутницу, переводя взгляд с нее на меня. «Думают, кто я тебе?» – прокомментировала Соня их внимание, «любовница или дрессированная обезьянка, а заодно решают, карлик я или лилипут, а есть разница, шутишь, принципиальная, шучу, знаю, конечно, вы, лилипуты, просто маленькие люди, с обычным сложением, а некоторые, типа тебя, с отличным сложением». Соня разулыбалась.